коленчатых перископа. — Смирня! — скомандовал дежурный. Все встали за пультами. — Вахтенный офицер! — Робанцук! Вахта идет по графику! Цель нарабатывается! — Вольно! — Хотите глянуть? Чашечкин кивнул мне на перископ. У Петра пот выступил градом. Полотенце уже насквозь промокло. Гуляет Чашечкин. Похоже, недолюбливает за что-то Петра. Куда глянуть? Неуверенно спросил я. А хоть к себе домой, лихо произнес командир. Как? А так. Он кивнул на глазные резиновые присоски перископа. Берешь и смотришь. Через спутник любая площадка на ладони. А можно тогда на дачу? Комары, деревенька под Петербургом, Песчаная улица, дом 6. Робанцук. Е! Откликнулся Робанцук, прилип скулами к присоскам перископа, как на флейте поиграл кнопками. Е! Отлип с легким шелестом и почему-то с изумлением уставился на меня. То ваша жинка? Что там? Я кинулся к перископу. Робанцук продолжал изумленно смотреть на меня. Я прилип к окулярам. Нет, все ничего вроде, ничего. Я увидал нашу дачу и жену с дочкой, окруженные радужным, чуть размытым силуэтом повтором. Они стояли на высоком подоконнике и мыли окна. Из таза шел пар. Да, видно, холодно у них. При этом они о чем-то спорили. У дочки даже ноздри побелели. Что ж такое? Ну вот, улыбаются, слава богу. Я отлип от потных присосок, вздохнул, выпрямился. Слеза, что ли, жжет щеку? Торопливо утерся. И снова, пока не переключили, припал к окулярам. О, новое дело! У сосны ниже подоконника стоит какой-то маленький коренастый мужчина и спрашивает у жены что-то трудное, судя по тому, как напряженно она морщится, сосредоточиваясь. А вот улыбнулась. Поняла? Что именно, интересно? Радостно закивала. Мужик повернулся в профиль. И хотя профиля у него почти не оказалось, я мгновенно узнал его. Именно как раз поэтому. Кореец Е, который в Вашингтоне конгресс возглавлял, а потом однажды сюда приезжал. Перевел две строки из моих сочинений на корейский. Меня ищет. Неужели эта дура не понимает? Заерзал, но от присосок не отлип. Пусть хоть не полная информация, но будет. Меня ищет. А это никак не может ничего объяснить ему. Крутит красными от воды ладошками, выгибает их, показывает куда-то за угол хибары. Что там? Да, крупно повезло мне. Весь извертелся, и почесуха мной овладела. Но даже не почесаться, за трубу руками держусь. Кореец за угол ушел. Нет, это невозможно. Отлип, стал чесаться. Потом на Чашечкина взглянул. — А со звуком нельзя? — Не, со звуком нам ни к чему. Командир как-то странно раскраснелся, покачивался и немного икал. Успел, похоже, выпить, пока я так страстно глядел в пространство. Вижу цель.